В Третьяковской галерее висит портрет молодой женщины. Ее красота, надменный взгляд по сей день привлекают внимание посетителей. Ни одно украшение не надела эта прекрасная модель, вероятно, полагая, что она, так щедро одаренная природой, не нуждается в драгоценных безделушках. Да и платье простого покроя из белого атласа, нарядный блеск которого искусно передан художником Зарянко. На портрете уже хорошо знакомая нам Марья Васильевна. А потому белый цвет платья и цифра, означенная на полотне 1851, говорят нам больше, чем непосвященным в перипетии ее судьбы. Это портрет свадебный, а дата его написания свидетельствует, что год спустя, после крушения всех своих надежд, Марья Васильевна взяла-таки реванш. В 1851 году вдова Столыпина вышла замуж за князя Семена Михайловича Воронцова, сына знаменитого героя 1812 года и всесильного наместника Кавказа. Даже если б добрая волшебница принялась отыскивать ей подходящую партию, то лучшего жениха было бы не найти. Марья Васильевна, так любившая роскошь и чуждавшейся мысли о рае в шалаше, фантастически повезло. Ее свекр-наместник был богатейшим человеком России, имевшим даже по меркам того времени фантастическое состояние. Дома, дворцы, 85 тысяч крепостных душ, коллекции исключительной художественной ценности, обширнейшие земельные угодья, имения в различных губерниях страны, что порой приводило к курьезам. Однажды в одной из контор Воронцовых крестьяне принесли оброк, который уже 3 года с них не взимали. Озадаченный управляющий долго вспоминал, о каком имении идет речь. О нем попросту забыли. Князь Семен Михайлович был единственным по мужской линии, а значит, основным наследником всех своих родных. Родительская судьба Воронцовых, Михаила Семеновича и Елизаветы Ксаверьевны, оказалась незавидной. Из 6 детей остались лишь 2 – дочь Софья и сын Семен. Разумеется, все надежды связывались с сыном как с продолжателем рода и хранителем фамильного состояния. Семен долго ходил в женихах, не проявляя интереса к семейной жизни. Отец и мать ждали, когда же он найдет себе девушку по душе. Между собой сетовали на его нерешительность, однако вели себя деликатно и волю свою не навязывали. Между тем время шло. Семен служил на Кавказе, отнекивался занятостью подумать о личном счастье. Родителям оставалось только мечтать о внуках, которые будут бегать по аллеям их обожаемой Алупки. Алупка. Это крымское имение было главным бриллиантом сокровищницы Воронцовых. 20 лет в глуши, бездорожье, на сухих камнях граф-отец возводил это чудо. Дворец был высечен из камня диабаза, более твердого, чем гранит. Роскошный парк расцвел на плодородной почве, привезенной на телегах из центральных областей России. Сколько труда, сколько терпения, сколько денег! Воронцов отец признавался, считал, считал, да и бросил. Тогда-то его сердце выбрало этот уголок Крыма. Алупка стала любимым детищем, а стало быть, ничего для него не жалели. Сюда, в крымскую глушь, привозили картины, купленные в Европе, мрамор, фарфор, ценнейшую мебель, произведения античного искусства. Здесь решили поместить одну из 4 уникальных родовых библиотек. Здесь сосредоточивались коллекции, накопленные Воронцовыми за несколько столетий. И усилия не пропали даром. Алупка стала шедевром дворцово-паркового искусства. У немногих европейских монархов хватило бы средств создать подобную красоту. Русская, например, императорская семья так и не обзавелась имением, которое могло бы соперничать с крымским домом Воронцовых. Многие люди, затевая крупное по своим масштабам дело, думают, это для внуков, они воспользуются дедовым достоянием, а, возможно, его и приумножат. Вознесенные судьбой на высокую ступень родовитости и финансового могущества, старшие Воронцовы во всем прочем не отличались от других и свое житейское счастье связывали с семьей сына, с его потомством. Известие, что сын собирается жениться на вдове Столыпиной, точно громом поразило Воронцовых. Все что угодно, только не это. Живя далеко от столиц, супруги были в курсе всего, что там происходит. Марью Васильевну Столыпину они хорошо знали, увы, не только как дочь боевого товарища Михаила Семеновича, генерала Трубецкого. Воронцовы безропотно приняли бы в семью вдову с ребенком, но приданое Столыпиной в виде скандальных фактов и слухов их ужасало. Темная история происхождения сына Марьи Васильевны довершала огорчение семьи. Как всегда бывает в таких случаях, старшие Воронцовы не желали вспомнить себя в молодости. Небольшой экскурс в прошлое. И, быть может, они с большей терпимостью отнеслись бы к избраннице сына. Ведь много лет назад о каждом из них, неверных друг другу супругах, чего только не говорили. И среди сплетен, несомненно, были и зерна истины. Эпизоды из жизни супругов могли бы шокировать самых снисходительных судей. Эшлиман в своих воспоминаниях, опубликованных в русском архиве за 1913 год, воскрешает семейные предания. Граф сильно увлекался Нарышкиной, урожденной графини Потоцкой. По его поручению строил мой отец дом для Нарышкиной в Мисхоре. И часто молодой архитектор выслушивал приказания наместника, когда тот стоял на коленях перед ней. Лицо дочери Нарышкиной Софьи, по всеобщему мнению, напоминало черты Воронцова. Ее портрет всегда стоял на письменном столе графа. Семейству Нарышкиных Михаил Семенович подарил дивное имение Мисхор. Не был ли этот поистине царский подарок, сохранившийся и по сей день, доказательством совершенно особого отношения Воронцова к двум прелестным хозяйкам дворца под красной черепичной крышей, утопающего в цветниках, Ольги и маленькой Софьи? Супруга Воронцова, Елизавета Ксаверьевна, прожила очень бурную молодость. От романа с молодым Пушкиным в русской поэзии остались стихотворные шедевры, а у Воронцовых дочь Софья — похожая на кудрявого поэта. Но Александр Сергеевич — лишь фрагмент для нас, конечно, самый важный в амурных приключениях Воронцовой. Свою личную жизнь Елизавете Ксаверьевне не всегда удавалось сохранить в тайне, и не только прекрасные рифмы слышались в ее адрес. «Сенька — сын не князя, а какого-нибудь курьера или вахмистра», — говаривали порой о Семене Михайловиче. Громкий скандал, которым закончилась связь Воронцовой с Александром Раевским, не помешало графу принимать в доме его брата Николая. Он, оказывается, своим редким умом забавлял графиню. «Оба Воронцовы, — вспоминал Толстой, — постоянно приставали к Раевскому, чтобы он чаще их посещал и оставался у них на несколько дней. Раевский же отговаривался тем, что он не в состоянии выносить жару, застегнутой военной одежды. Тогда графиня придумала его нарядить в старые свои придворные платья, слишком пышные, чтобы их отдавать горничным, и их раздирали по переднему лифу и надевали на высокого плечистого Николая Раевского. Обычаи Алупки были следующие. По пушечному выстрелу в 6 часов собирались к обеду, после которого переходили в гостиную, где граф Михаил Семенович садился в большие кресла. На диване сиживала графиня близ своего мужа, и рядом с ней Раевский в ее нарядном платье. Это было время связи графини Воронцовой с начальником военных поселений графом Витте. Зачем-то вызвали графиню. Она встала и сказала Раевскому ее пропустить. Он медленно, медведеобразно стал вставать, ладонью опираясь о стол. Графиня, дружески ударяя его по плечу, промолвила: «Раевский, как вы медлительны!» Он обернул голову к ней и, смотря ей в глаза, произнес: «Нужно быть быстрым, мадам, чтобы вам понравиться». Острота Раевского построена на игре французских слов «быстрый» и «граф Витте». Однако бурная жизнь сердца у обоих супругов по прошествии времени сменилась уверенностью, что судьба недурно распорядилась, сведя их вместе. Они, как говорится, притерлись друг к другу. Будучи в высшей степени людьми незаурядными, Воронцовы сумели взаимно оценить это и зажили согласно и мирно. Дверь в прошлое навсегда была закрыта. В глазах общества, да и в своих тоже, они стали идеальной парой. В Елизавете Ксаверьевне все бунтовало. Откуда такая напасть? Любая красавица, юная, чистая, благородная, была бы счастлива принять предложение Семена. Елизавета Ксаверьевна в мечтах создала образ идеальной невесты для сына, хрупкое существо, готовое видеть в ней друга и наставницу. Вместо этого Семен намеревался привести в дом искушенную жизнью даму, 4 годами старше его, да еще с ребенком, как две капли воды, похожим на Борятинского. Уж кого-кого, Александра Ивановича, служившего под началом ее мужа, графиня Воронцова, знала прекрасно. И то, как он отстоял свою холостую жизнь от посягательств обольстительной вдовы, разумеется, тоже. А вот ее Семен попался. Как невелико было огорчение, пришлось обоим Воронцовым смириться. Их сын не желторотый юнкер, а боевой полковник. И как раз в тех годах, когда мужчине полагается обзаводиться семейством. Хуже всего то, что Семен, такой покладистый, добрый и послушный, совершенно не поддавался никаким уговорам. И в конце концов заявил, что женится только на Столыпиной или не женится никогда. Перспектива остаться без наследников испугала Воронцовых. И Михаил Семенович дал письменное свидетельство, что согласен на женитьбу сына. В мае 1851 года состоялось обручение, а 26 августа — венчание и свадьба. Можно себе представить настроение Воронцовых, если ни на венчании сына, ни на свадьбе их не было. Деликатные, всегда действовавшие с большой осмотрительностью, они, видимо, так и не смогли себя переломить. По воспоминаниям, свадебное торжество, которое состоялось в Алупке, было многочисленно. Тем более бросилось в глаза демонстративное отсутствие родителей, без памяти любивших сына. Но если Семен по сыновнему чувству мог понять и извинить стариков, то новобрачная восприняла этот демарш как пощечину. Бывают в жизни целые периоды, которые бледнеют, стираются в памяти, но случаются и мгновения, воспоминания о которых преследуют нас неотступно. Эти воспоминания подобны искре, от которой может загореться большой костер. В день свадьбы в сердце Марьи Васильевны зажглась искра обиды, унижения, так никогда и не угасшая. После венчания молодые отбыли не в свадебное путешествие, а на воюющий Кавказ. Случайность то была или нет, кто знает, но лошади мчали Марью Васильевну той же дорогой, по которой часто ездил Борятинский. Тифлис, куда прибыли молодые, уже не был жалким аулом, скопищем городских построек, точно с неба упавших грудою. 20 лет непрерывных усилий наместника Воронцова сделали невозможное, превратили его в прелестный город. Изменились и жители, в первую очередь женщины. Стараниями Елизаветы Ксаверьевны открыли училище Святой Нины, школы, гимназии. Образованные девушки, мечтавшие выйти замуж за русского офицера, теперь не казались редкостью. В городе появилось общество, в котором хорошо говорили по-русски и даже по-французски. Правда, ему было далеко до петербургского, но, тем не менее, его составляли люди начитанные и культурные. Тон задавали наместник Воронцов-старший и его супруга. Они жили в своем дворце, который являлся центром жизни местной интеллигенции, своеобразным салоном, где царила, разумеется, Елизавета Ксаверьевна. Молодая княгиня Воронцова могла бы разделить со свекровью приятные обязанности хозяйки салона, но нет. Под нажимом Марьи Васильевны молодожены поселились отдельно от стариков, что стало для них очередным ударом и дало пищу городским сплетникам. В доме молодых Воронцовых все было заведено согласно вкусам хозяйки. Ново, экстравагантно. По свидетельству очевидцев, здесь выдворилось вседневное чаепитие, курение папиросок и тот фамильярный и несколько насмешливый тон, каким щеголяют некоторые петербургские женщины. Марья Васильевна все делала в пику родителям мужа. Беспорядочный уклад жизни новобрачных резко контрастировал с высоким аристократизмом при самом простом обиходе во дворце наместника. Старики Воронцовы, смирясь с выбором сына, не раз пытались наладить родственные отношения с невесткой. По воспоминаниям графа Сологуба, нельзя сказать, чтобы Марья Васильевна отвечала им тем же. В отношении родителей своего мужа она держалась грубо. Ей было известно, что князь Семен Михайлович буквально вырвал у отца разрешение на свадьбу, а она не нравилась им, и это не было ни забыто, ни прощено. Сама Марья Васильевна, вопреки мнению свекрови, не считала себя недостойной невестой для сына наместника. Скорее, наоборот. Это она, в жилах которой текла княжеская кровь Трубецких, оказала честь Воронцовым, ведь только 5 лет назад император Николай I возвел Михаила Семеновича в княжеское Российской империи достоинство с нисходящим потомством. Однако нисходящее потомство — Семен Михайлович с супругой, год спустя после свадьбы стали уже величаться светлейшими князьями. Воронцов отец получил титул светлости. какой музыкой это звучало для Марьи Васильевны, светлейшая княгиня Воронцова. Воронцовы-старшие поначалу надеялись, что женитьба сына подарит им маленького князя. Это являлось заветнейшим желанием. Им нужен был именно мальчик, будущий хозяин сказочной Алупки, ведь имение относилось к майоратным, то есть могло передаваться только по мужской линии. Ясно, что после смерти отца владеть Алупкой предстоит Семену Михайловичу, а что будет дальше? Не только родители, но и сын с невесткой желали потомства. Годы шли, а оно все не появлялось. Про Марью Васильевну, никогда не делавшей тайн из своей жизни, говорили, что она прибегала ко всякого рода медикаментам, обращалась за помощью к ворожеям и разным шарлатанам, но из этого ничего не вышло. Так текло время, и каждый бесплодный год прибавлял Марье Васильевне тревоги. Едва ли она стремилась стать многодетной матерью. Ей был нужен именно воронцовский наследник. Его появление делало власть нелюбимой невестки в семье абсолютной. Маленький князь, а значит и она, станут владельцами Алупки, сокровища, о котором говорили, что такого не имеют и короли. Конечно, по закону кое-что достанется их дочери Софье и ее детям, но это мелочь по сравнению с тем, чем предстоит владеть маленькому светлейшему князю Воронцову, которого ей, Марье Васильевне, во что бы то ни стало, надо родить. И вот когда все надежды на это исчезли, она решила сымитировать беременность и роды, а затем предъявить Воронцовым чужого новорожденного младенца, которого за хорошую мзду верные люди обещались к назначенному часу доставить. Само по себе это предприятие сложное. Успех тут зависит от множества обстоятельств, в том числе и от самообладания, выдержки женщины. Но даже их наличие не гарантирует желаемого. Все может рухнуть из-за мелочи, которую невозможно предвидеть и учесть. Вероятно, поэтому на такие проделки решаются нечасто, а праздновать победу приходится и того реже. Но Марье Васильевне уверенности в себе было не занимать. Да и игра стоила свеч. Возможно, для успеха задуманного молодой княгине надо было куда-то уехать в окружение абсолютно преданных людей. Она же этого не сделала. Уединение в тифлисском жилище тоже ничего хорошего не принесло. Каким-то непостижимым образом замысел стал известен Елизавете Ксаверьевне. Графиня Воронцова набралась терпения, чтобы ничем не выдать себя и поймать дерзкую на месте преступления. Она понимала, что невестка, имевшая огромное влияние на сына, может обвинить ее в клевете, в желании разбить их жизнь. Однако душа Елизаветы Ксаверьевны изнемогала от дум об одном и том же. Она открылась своей двоюродной сестре Варваре Григорьевне Шуазель-Гуфе. Та ужаснулась коварству молодой княгини и пообещала свою помощь. А сроки приближавшихся родов Воронцовы, конечно, знали. В этот момент и должно было решиться, на чьей стороне окажется победа. Марья Васильевна имела все основания опасаться свекрови, ее неожиданного, несвоевременного появления, баронесса же Шуазель не вызывала ни малейшего подозрения. Но именно эта дама спутала все карты. Когда стало известно, что у невестки Елизаветы Ксаверьевны начались схватки, баронесса под каким-то предлогом приехала в дом молодых Воронцовых и расположилась в проходной комнате. Люди, состоявшие в заговоре с Марьей Васильевной, не придали этому никакого значения и этим все погубили. В решающий момент, когда в спальню роженицы они несли подысканного ребенка, родственница Елизаветы Ксаверьевны преградила им путь. Тотчас была предупреждена и сама свекровь. Старики решительно восстали против подобного подлога и передачи их родового титула и имени безвестному дитяти. Таким путем затея молодой княгини потерпела крушение. Бесстрастно писал близкий к Воронцовым человек, хотя понятно, что такое происшествие равносильно семейной катастрофе, после которой остается одно пепелище. И в первую очередь это касается отношений обманщицы жены и мужа, едва не оказавшегося в дураках. Возможно, Воронцовы-старшие поначалу и думали, что нет худа без добра. Наконец у Семена откроются глаза, и он разъедется с неприятной им женщиной, дав ей хоть какого отступного. Но не тут-то было. Каким-то образом Марья Васильевна сумела оправдаться перед мужем. И все происшедшее представила таким образом, что выглядела в его глазах жертвой. И он жалел ее и утешал. Причина такой, с точки зрения здравого смысла, необъяснимой снисходительности, лежала на поверхности. Князь Семен Михайлович любил свою жену безмерно. Об этом писали все, кто был знаком с супругами. Писали, несколько иронизируя над подкаблучником, словно от такого, как он, и ждать ничего иного не приходилось. Про него говорили: «Очень слаб и вечно у ног жены».